Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре понедельник, 6 июня. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. В России реакцию Анкары на признание Германии геноцида армян назвали «неадекватной». В Польше готовится конвенция о защите идентичности народов. В Москве презентован трехтомник выступлений президента Путина. В Турции переиздана книга, разоблачающая Гейдара Алиева. Итак, подробности новостного блока. В конце прошлой недели президент НКР Баку Саакян принял группу армянских благотворителей из США и Армении. В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся реализации в Арцахе ряда благотворительных программ. Особое внимание было уделено задачам в социальной сфере. Президент Саакян выразил признательность благотворителям за активное участие в деле развития Арцаха, отметив важность и востребованность подобной поддержки. Во встрече приняли участие министр труда и социальных вопросов НКР Самвел Аванесян, другие должностные лица. Посольство Ирана в Армении выступило с заявлением с опровержением слов, приписываемых послу Ирана в Азербайджане Мохсену Пакаину. Отметим, ранее азербайджанский сайт CBC AS сообщил, что посол Ирана в Баку Мохсен Пакаин якобы заявил о необходимости решить Карабахский конфликт в рамках территориальной целостности Азербайджана. В связи с этим иранская дипмиссия в Ереване выступила с заявлением, в котором в частности отмечается: в связи с сообщением касательно заявления, приписываемого послу Ирана в Баку, извещаем, что посольство Ирана в Азербайджане никакого заявления на сей счет не делало, и посол в своем последнем интервью подчеркнул неизменность позиции Исламской Республики Иран относительно Карабахского конфликта. Официальная позиция Ирана заключается в следующем: решение конфликта мирным путем на основе международных норм. В свою очередь, диппредставительство Ирана в Азербайджане также выступило с сообщением, отметив, что на пресс-конференции в Баку Мохсен Пакаин заявил, что позиция Ирана в вопросе Карабахского конфликта остается неизменной. Надеемся, что данный конфликт будет решен в рамках территориальной целостности стран региона и в соответствии с международными нормами мирным путем. Мы поддерживаем переговоры между двумя странами и надеемся на положительный результат. В парламенте Польши готовится конвенция о защите идентичности народов. Об этом сообщил глава управления востоковедения Министерства иностранных дел Польши историк Кристоф Яблонко, отметив, что речь идет о защите прав людей, подвергшихся геноциду из-за национальной принадлежности. Кристоф Яблонко отметил, что в 1915 году армяне, как и ряд других христианских народов, были подвергнуты геноциду со стороны Османской империи. Поэтому парламент Польши намерен поднять вопрос подвергнутых истреблением наций на международном уровне. По его словам, формируется исторический трибунал для признания злодеяний, совершенных против человечества. Польский историк сказал, что конвенция будет похожа на карту, будет представлена хронология всех признавших историю государств, которые признали историческую правду, в том числе геноцида армян, в качестве неоспоримого факта. Напомним, парламент Польши признал геноцида армян в июне 2005 года. Принятым подавлением числом голосов Сеймом Польши в заявлении сказано, что Сейм отдает дань памяти жертв геноцида армян, осуществленного в годы Первой мировой войны со стороны Османской империи. Реакция Анкары на решение Германии признать геноцид армян неадекватна. Об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в интервью программе «Вести в субботу». Полагаю, все это в конечном итоге идет от нежелания Турции быть действительно партнером в целом ряде вопросов из-за ее попыток периодически устраивать скандалы, оскорблять своих партнеров, в том числе в Европе. Считаю, что их реакция на решение Бундестага совершенно неадекватна, пояснил Лавров. Причастная к геноциду армян Германия столкнулась лицом к лицу историей. Об этом заявил депутат армянин парламента Турции от Курдской демократической партии народов Каро Пайлян. Как сообщают курдские СМИ, после принятия резолюции Бундестагом Пайлян отметил, что геноцид армян был совершен на глазах немецких офицеров и должностных лиц, которые содействовали планированию и сокрытию преступления. Историческое значение имеет то, что причастная к геноциду армян Германия столкнулась лицом к лицу с историей. Самое главное, чтобы Турция, истинный виновник этого преступления, столкнулась лицом к лицу с историей и спаслась, заявил Пайлян. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Завершился 2015-2016 учебный год. В школах республики начался экзаменационный период. Каким был этот год для учащихся Шушинского района республики, как проходят экзамены, мы поговорили с заведующим отдела образования и спорта Шушинской райадминистрации Ириной Саркисян. Она отметила, что вся необходимая документация для проведения экзаменов получена. В четвертых классах уже проведен экзамен. Состоялся экзамен по армянскому языку в 12 классе. Напомним, что в районе функционирует 8 школ, из коих одна старшая, 5 средних и 2 основные школы. На наш вопрос, обеспечены ли школы специалистами, Ирина Саркисян подчеркнула, что в сельских школах есть необходимость преподавателях по химии, физике и биологии. Она объяснила это малым количеством часов, и по этой причине желающих нет. Что касается состояния школьных зданий, в основном они в нормальном состоянии. Капремонт требуется в 2 сельских школах – Мэтшен и Яхцахох. Учебниками и дидактическим материалом школы обеспечены. В городе Шуши функционирует также Центр детско-юношеского творчества, школа искусств и спортшкола. Дети с удовольствием посещают кружки и участвуют во всех районных и республиканских мероприятиях и соревнованиях, а также в Армении, и имеют успехи. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал презентацию трехтомника выступлений Владимира Путина «Президент России», которая прошла в рамках книжного фестиваля «Красная площадь» 3 июня. В любом случае, некая систематизация выступлений президента для тех, кто этим интересуется, всегда позитивна. Кроме того, насколько мне известно, там и другие книги о президенте будут представляться, которые выходили как у нас в стране, так и за рубежом, сказал он. По словам Пескова, российский лидер с его рекордным уровнем популярности, рекордным уровнем доверия, которое оказывает ему население, причем не только в стране, но и за рубежом, не может не оставлять следа в истории России, в истории мировых дел. Поэтому такой интерес, который к нему проявляется, понятен и естественен. О презентации сборника выступлений президента сообщается на сайте книжного фестиваля, который завершается сегодня в центре Москвы и приурочен ко дню рождения Александра Пушкина и Дню русского языка. В Турции переиздана книга бывшего пресс-секретаря этой страны в Азербайджане Тургута Эра «От свободы до тирании», рассказывающая о лицемерии национального лидера азербайджанцев Гейдара Алиева. Об этом пишет сайт азербайджанской газеты «Азадлык». Как отмечает газета, по мнению Тургута Эра, повторное переиздание его книги, вызвавшее широкий резонанс в Азербайджане, связано с ее большим спросом. Он отметил, что в новом издании книги нашли место мнения азербайджанских общественно-политических политических и научных деятелей о ней. Автор пишет, что хотя прошло 20 лет, произошедшие в период правления Гейдара Алиева события все еще не потеряли своей актуальности в Азербайджане, и обсуждения вокруг них продолжаются. Главной целью написания книги является раскрытие пережитых в 90-х годах прошлого года азербайджанским народом сложных общественно-политических процессов, свидетелем которых я стал, а также передача будущим поколениям истинной истории, отметил автор. В книге турецкий автор подчеркивает, что Гейдар Алиев стоял у истоков создания рабочей партии Курдистана. Объявление. В связи с проведением ремонтных работ 7 июня с 10 до 14.00 будет отключена подача электроэнергии в следующие населенные пункты Аскеранского района: Врежаван, Красный, Араф и телецентр Булухан. И о погоде. Во вторник, 7 июня, на территории НКР ожидается облачная погода, кратковременные дожди и грозы, местами возможен град. Ветер юго-западный 2,7, при грозе до 25 метров в секунду. Термометры покажут 10-15 тепла ночью, днем 22-26 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.